Глава 5. Хоровод подозреваемых. Рабочие постепенно возвращались после перерыва, на арьер-сцене стало оживленно. Макс потянул друзей за рукав. «Может, пойдем? Хочу посмотреть, как будет танцевать Розабелла», — сказал он. Дети быстро заняли свои места в ложе номер 19 и воспользовались этим, чтобы обсудить ситуацию. Они бодро делились своими подозрениями и строили предположения. «У нас было двое подозреваемых — Розабелла и хореограф», — возбужденно зашептала Агата. «У каждого из них есть причина злиться на Маргариту, но они были вместе, когда она исчезла». «Поскольку они не могли ее похитить, то больше не подозреваемые», — воскликнул Макс, наконец сообразив, что первоначальные предположения не подтверждаются. К разговору подключился Арчибальд. Он предполагал виновность еще одного человека, который встретился ему незадолго до происшествия и в шутку предложил отгадать, кого он имеет в виду. Загадка номер 4. Помоги Агате и Максу отгадать загадку Арчибальда и определить имя подозреваемого. По-видимому, он сын месье и мадам Тифарси, а зовут его... Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Агата и Макс на секунду задумались, и первым догадался Макс. «Это Тифарси!» — вскричал он. «Тома Тифарси!» «Ну, разумеется!» — прыснув со смеху, подхватила Агата. Арчибальд сообщил, что главный художник-декоратор месье Тома мечтал о том, чтобы Маргарита уснула на 100 лет, как принцесса Аврора. «Так и случилось!» — добавил он. «Тише, дети!» — прошипела миссис Кристи. «Начинается третье действие». Дирижер поднял палочку, оркестр послушно заиграл, тяжелый занавес поднялся, и перед зрителями возник сияющий огнями замок. Это была сцена свадьбы принцессы и принца. Равнодушный к балету, Арчибальд вполголоса продолжал. «Известно также, что театральные рабочие терпеть не могут Маргариту, так что подозреваемых у нас полным-полно». Агата тоже продолжала размышлять, как балерина, даже сильно уставшая, могла уснуть прямо на сцене. Внезапно она ткнула брата локтем в бок. Он даже подскочил. «Маргарита действительно укололась, когда танцевала. Я в этом уверена!» — взволнованно прошептала она. «Если она не бредила, все становится ясно. Ты понимаешь?» «Укололась и отравилась, как принцесса Аврора?» Тихо уточнил ее брат. «Ну, конечно! Ты права!» Рассерженно взмахнув рукой, Клара велела детям немедленно замолчать. Агата перевела взор на сцену, и танец Розабеллы вскоре полностью ее околдовал. На следующий день в Гранд-Опера спектакля не было. На Елисейских полях, где прогуливалась семья Кристи, продавцы газет выкрикивали заголовки первых полос. «Исчезновение знаменитой балерины!» — громко сообщил подросток с кипой газет. «Триумфальное выступление дублерши невероятной Розабеллы Модести! Покупайте лёпти паризьен!» Сноска. Маленький парижанин. Французский. Другой продавец газет, немного младше, пытался перекричать остальных тонким пронзительным голосом. «Эко де Пари всего за 2 су!» — надрывался он. «Прославленная Маргарита Бирже по-прежнему не найдена!» Сноска. «Эко де Пари. Эхо Парижа». Французский. Арчибальд купил у него свежий выпуск и тут же развернул. «Не станешь же ты читать стоя?» — засмеялась Клара. «Давайте выпьем лимонада на террасе кафе. Макс может поиграть в серсо рядом с нами». Не успели они сесть, как Арчибальд начал читать вслух. «Сегодняшней ночью в здании оперы был проведен тщательный обыск, но никаких следов пропавшей балерины обнаружить не удалось. Журналист предположил, что прима-балерина покинула театр через служебную дверь, расположенную на задней стороне здания». «Естественно, Маргариту все знают», — прокомментировала мисс Жанна, внезапно заинтересовавшись этим делом. «Если бы ее похитители воспользовались главным входом, кто-нибудь обязательно пришел бы ей на помощь». Статья заканчивалась так. Что же случилось с очаровательной мадмуазель Берше? «На самом деле мы не узнали ничего нового», — буркнул Арчибальд, маленькими глотками отпивая лимонад. Миссис Кристи и мисс Жанна были единодушны. «Полиции нужно лучше вести расследование», — Агата тихонько сказала мальчикам. «Жаль, что сегодня опера закрыта. Мы могли бы поискать какие-нибудь улики на сцене, например, отравленную иголку». «Мне очень хотелось бы, чтобы мы первыми нашли виноватого, но не получается», — огорченно произнес Макс. Внезапно Арчибальд поднялся и, сделав вид, будто вспомнил о назначенной встрече, сказал: «Мама, вчера вечером я познакомился с дочерью швейцара в Гранд-Опера. Она обещала провести мне экскурсию. Я пообещал, что приду сегодня». Макс подпрыгнул от радости. «Вот, повезло!» — воскликнул он. «Можно я пойду с тобой?» «Дворец, построенный Гарнье? Потрясающе! Я тоже пойду!» — заявила Агата, хлопая в ладоши. Клара недоверчиво нахмурилась и обвела ребят внимательным взглядом. Потом улыбнулась. «Ну что ж, идите. Мне приятно узнать, что вы все — большие почитатели архитектуры». После обеда в отеле Клара пригласила Жанну, Мэй и Чарльза Кук сыграть партию в бридж у ее апартаментах, а дети тем временем собрались на вымышленную встречу. В лифте Агата открыла свою бархатную сумочку. Из нее вылетела Голди и, встряхнувшись, уселась на плечо юной сыщицы. Лифтер удивленно улыбнулся. «Наша Голди нигде не была, кроме Лондона. Ей хочется посмотреть Париж», — совершенно серьезно объяснил ему Макс. По дороге Голди веселила Агату, порхая вокруг нее. Ребята обогнули великолепное здание оперы и нашли служебный вход. Швейцар, сурового вида мужчина, преградил им путь. «Здесь вход только для персонала», — рявкнул он. «К тому же опера сегодня закрыта для публики». Неожиданно за их спиной раздался голос. «Папа, позволь, пожалуйста, моим друзьям войти». Это оказалась Жюли, которая подбежала к ребятам и остановилась рядом с Арчибальдом. Мальчик наклонился к ней и что-то тихо сказал на ухо. «Хотите осмотреть сцену?» — удивилась его подруга. «Хорошо, пойдемте со мной». Проходя по театральным коридорам, Агата заговорила с Жюли о похищении Маргариты. «Лично я ничего не видела, и даже если так нехорошо говорить, я рада, что она пропала», — сердито заметила Жюли, пожав плечами. «Она злая, и я для нее пустое место». Дети наконец-то добрались до сцены. За занавесом танцовщики репетировали под аккомпанемент пианино. Агата осмотрела пол. «Ой, сцену уже убрали», — разочарованно вздохнула она. «Теперь искать улики бесполезно». Жюли поджала губы и недовольно ответила. «А то как же! Сцену подмели еще утром. Чего здесь всегда хватает, так это работы, поэтому ее стараются надолго не откладывать». Арчибальд поспешно сменил тему. «Ты случайно не заметила вчера вечером что-нибудь странное?» — мягко спросил он. На лице Жюли снова заиграла улыбка. Она мило прищурилась и задумалась. «Мне кажется, Арчи ей нравится», — шепнул Макс на ухо Агате.